Микеланджело спросили однажды, как удается ему ваять столь прекрасные статуи. «Это очень просто», — отвечал он. «Глядя на глыбу мрамора, я вижу спрятанную там скульптуру. Мне остается лишь высвободить ее, убрав все лишнее», — говорит наставник. «Существует произведение искусства, которое нам предназначено создать. Оно есть средоточие нашей жизни, и мы, хоть и пытаемся уверить себя в обратном, однако сознаем, какое значение имеет оно для того, чтобы мы были счастливы. Как правило, оно, творение это, пребывает под спудом, под гнетом годами выношенных страха, вины, нерешительности. Но если отбросить все это, если уверовать в свое дарование и способность, то мы сумеем осуществить сужденное нам, ибо это единственный способ жить достойно и с честью». Некий старец, чувствуя приближение смертного часа, подозвал к себе юношу и поведал ему историю о героизме. Во время войны он помог одному человеку бежать из плена, дал ему пристанище и пищу. Когда оба были уже почти в безопасности, человек этот решил предать его и выдать врагам. «Как же ты спасся?» – спросил юноша. «Мне не надо было спасаться, потому что я и есть этот предатель», – отвечал старик. «Но когда рассказываешь эту историю от первого лица, начинаешь сознавать, что сделал для меня тот человек». Говорит наставник: «Каждый из нас нуждается в любви. Любовь – это неотъемлемая часть человеческой природы, такая же естественная потребность, как еда, вода, сон. И часто бывает, что, любуясь в полнейшем одиночестве прекрасным закатом, мы думаем: все это не имеет значения, если мне не с кем разделить свое восхищение. В такую минуту уместно спросить себя, сколько раз у нас просили любви, а мы просто отворачивались? Сколько раз сами не смели приблизиться к кому-то и сказать прямо и открыто, что влюблены в него? Берегитесь одиночества. Оно отравляет почище самых опасных наркотиков. Если кажется, что закат солнца больше не имеет для вас значения, смиритесь и отправляйтесь на поиски любви. И помните, что свойство всех сокровищ духа: чем больше мы готовы отдать, тем больше получим в ответ». Некий испанский миссионер повстречал на острове трех ацтекских жрецов. «Как вы молитесь?» – спросил он. «Молитва у нас всего одна», – ответил кто-то из них. «Мы говорим так: Господи, Ты един в трех лицах, и нас трое, помилуй нас». «Хорошая молитва», – сказал падре, – «но это не вполне то, к чему прислушивается Бог. Я вас научу другой, получше». И научил троих ацтеков католической молитве, а потом отправился своей дорогой обращать язычников. Прошли годы, и случилось ему однажды проплывать на испанском корабле мимо этого самого острова. Он заметил с борта троих ацтекских жрецов и помахал им на прощание. В этот миг все трое зашагали к кораблю по водной поверхности. «Падре, падре!» – закричал один из них. «Мы позабыли слова той молитвы, которой прислушивается Бог. Напомни, пожалуйста». «Да нет, наверное, не стоит», – отвечал миссионер при виде такого чуда, и попросил у Бога прощения за то, что раньше не понял. «Бог говорит на всех языках». Сан Хуан де ля Крус учит, что, отправляясь в духовное странствие, мы не должны искать видения или прислушиваться к словам тех, кто уже некогда прошел этим путем. Единственной нашей опорой должна быть вера, ибо вера есть нечто такое, что ни с чем не спутаешь, светлое, прозрачное, рождающееся внутри нас. Некий писатель разговаривал со священником и спросил его, случалось ли тому ощущать присутствие Бога. «Не знаю», — ответил падре. «До сих пор я ощущал только присутствие моей веры в Бога. И это самое главное». Говорит наставник: «Прощение – это дорога с двусторонним движением. Прощая кого-нибудь, мы прощаем в этот миг и самих себя. Если будем терпимы к чужим грехам и ошибкам, то легче будет принимать собственные промахи и просчеты. И тогда, отрешившись от чувства вины и горечи, мы сможем улучшить наше отношение к жизни. Когда же по слабости мы допускаем, чтобы ненависть, зависть, нетерпимость бурлили вокруг нас, то и сами поневоле в конце концов поддаемся им. Петр спросил Христа: «Учитель, ближнего моего следует прощать до 7 раз?» И Христос ответил: «Не до 7, но до 70 раз. Акт прощения очищает наше астральное поле и являет нам истинный свет Божества». Говорит наставник: «В древности наставники создавали персонажей, чтобы помочь своим ученикам справляться с темными сторонами своей личности. Многие истории, имеющие отношение к сотворению этих персонажей, превратились в знаменитые волшебные сказки. Процесс прост. Достаточно поместить свои тревоги, страхи, разочарования в некое невидимое существо, находящееся слева от тебя. Оно будет действовать, предлагая те самые решения, которые ты в конечном итоге, может быть, и принял бы, пусть и наперекор своей совести, вопреки своим убеждениям. А вот если эти решения прозвучат из уст такого вот негодяя, тебе станет много проще отказаться от его нашептываний и отвергнуть его лукавые советы. В самом деле, проще некуда, и потому действует безотказно». Наставник попросил смастерить стол. И когда работа была уже почти окончена, оставалось лишь вбить гвозди, подошел к ученику. Тот точными ударами молотка вогнал 3 гвоздя. Четвертый, однако, потребовал больших усилий, и не 3, а еще 1 удара. Но гвоздь ушел чересчур глубоко, и дерево раскололось. «Твоя рука привыкла наносить по 3 удара», — сказал наставник. «Когда какое-нибудь действие управляется привычкой, оно теряет смысл и может в конце концов причинить ущерб. Действие есть действие, и есть лишь 1 секрет – не допускать, чтобы твоими движениями руководила привычка». В Испании, неподалеку от города Сория, в древнем скиту, врезанном в скалу, живет уже 10 лет человек, оставивший все ради того, чтобы всецело посвятить себя созерцанию. Этой осенью, как-то под вечер, странник навестил его и был принят с необыкновенным радушием. Разделив с ним ломоть хлеба, пустынник попросил сходить к ближайшей речушке, чтобы собрать там на берегу съедобных грибов. По дороге им встретился юноша. «Святой отец», — сказал он, — «я слышал, что если хочешь достичь просветления, не следует употреблять в пищу мясо. Так ли это?» «Принимай с радостью все, что предлагает тебе жизнь», — отвечал отшельник. «Не греши против духа, но и не совершай кощунства, отвергая щедрые дары земли». Говорит наставник: «Если тебе кажется, что путь слишком труден, постарайся прислушаться к своему сердцу. Постарайся быть предельно честен с самим собой и определить для себя, по той ли дороге идешь ты, расплачиваясь за каждый шаг своими мечтами. Если и после этого жизнь будет по-прежнему томить и огорчать тебя, можешь пожаловаться, но делай это, сохраняя почтение, как жалуется сын на отца, прося всего лишь чуть больше внимания и помощи. Господь и отец твой и мать, а родители неизменно ожидают самого лучшего от своего сына. Быть может, чересчур затянулось твое учение, и тогда ты вправе попросить о том, чтобы тебе дали передохнуть и, может быть, приласкали, но никогда не преувеличивай. Иов пожаловался, найдя для этого должное время, и все отнятое у него было ему возвращено. Аль-Афит же взял себе за правило жаловаться беспрестанно, и Всевышний перестал слушать его».